На очистившейся от мрака земле рядом с Фесом лежали бесчувственный Сугутор и Прат. Ни тот, ни другой так и не выпустили оружие. Конные рати сшиблись, черные и огненные копья скрестились, и ночь взорвалась скрипучими воплями мертвых голосов. Защитники Феса бились молча, дикая же охота не жалела глоток. Хотя, если разобраться, чем могли кричать лишенные языка, гортани и легких, ходячие костяки? Мрак и пламя схлестнулись, слились, обращаясь в бешено терзающие друг друга вихри. Алые всадники разили врага своими копьями. Но черным рыцарям это словно бы и не вредило. Другое дело, что каждый достигший цели удар отзывался у Феса острой болью. А вот черные клинки не знали промаха, с налету рассекая и доспехи, и кости врагов. Копья темных воинов опрокидывали противника на земь. Копыта их скакунов дробили черепа поверженных, обращали в пыль ребра и хребты. Дикая охота продержалась всего несколько мгновений. Атака Феса смела ее всю, без остатка. «Неужели?» – обессиленно подумал Фес. Нельзя сказать, что он выложился весь без остатка, но попотеть таки пришлось, несмотря на всю помощь потаенного камня. Тьма из-за врага тоже исчезла бесследно. А куда? Кто ее знает? На земле зашевелился, застонал Сугутор. Гномы, как известно, отличаются немалой устойчивостью к магии любого рода. Случается, что и пущенный в упор огненный шар лишь рассыпается искрами, не причиняя им никакого вреда. И на сей раз подземный житель оправился быстрее могучего, но не слишком привычного к колдовству Прада. «Ох-ох-ох, милорд Мэтр! Мы что же, все умерли? И где же тогда вечный горн?» «Умерли», — с трудом переводя дыхание, ответил Фес. «Как есть умерли, Сугутор! Сейчас вот нами твой вечный горн растапливать станут!» «У ты, Мэтр! Не шутите так!» — гном с кряхтением поднялся. «Эй, Прат! Ну-ка вставай! Хорош щеки отлеживать, все уже кончилось! Мэтр их перебил!» Орк застонал, переворачиваясь на спину. «Вставай, вставай!» — торопил друга Сугутор. «Вон господин эльф нам с того берега машет. Пойдем, пойдем, зеленый, пойдем, валяться будем, когда до камня доберемся». Орк неразборчиво выругался и поднялся, сперва на одно колено и только затем выпрямился. Вид у него был более чем помятый. «Скорее, скорее!» — донесся голос эльфа. «Это было только начало, ты чувствуешь их, некромант?» «Что?» — вытаращил глаза гном. «Это было не все? О, вечный горн, второго раза я не выдержу!» «Выдержишь, как миленький выдержишь!» — прорычал орк. «Жить захочешь — выдержишь! Пошли, борода! Чего зенки выкатил?» «Только во враг ты первым полезешь!» — мрачно заявил Сугутор. «Хорошо, хорошо, первым полезу. Милорд Мэтр, вы это, давайте-ка в середку». Фес выдернул из земли теплый после недавнего боя посох. В желтой глубине каменного навершия еще перемигивались, угасая, мрачные багряные огоньки. Троица быстро перебралась через овраг, в котором не осталось и малейшего следа тьмы. Еще сотни других шагов, и они очутились возле самого подножья потаенного камня. Зачарованный обелиск уже закрылся, поток, лившийся оттуда на Феса силы, иссяк. На ощупь камень был очень-очень холодным. И где-то там, в глубине, под слоями гранита, таилось истинное сердце зачарованного монолита. Тот самый багровый кристалл, привидевшийся Фесу в горячке боя. Кристалл. Магия камней испокон веку, как и положено, числилась под разделом земного волшебства. Однако в Академии к знатокам магических свойств камня всегда относились с уважением куда большим, нежели к остальным мастерам земной стихии. Было что-то об этих камнях, кристаллах, какой-то слух. В Почему же память, доселе столь безотказная в этом мире, сейчас не хочет служить? Ирдис осторожно подошел, коснулся плеча. Глаза эльфа смотрели на Феса с какой-то странной грустью. Так смотрят на друга перед расставанием, когда догадываются, что за разлукой может и не последовать встречи. «Ты сдержал свое слово, некромант», — тихо проговорил эльф. «Я не думал, что такое возможно, не верил. Могущественна тьма, велики твои силы. Но поверь мне, мои глаза не могут обмануться. Каждое твое заклятие, каждый твой успех — это просто еще один шаг вниз по ступеням, ведущим...» «Вот чего я терпеть не могу в эльфах», — нагло влез в разговор Сугутур, «так это вашу тягу к высокопарным словесам. Только что дрались насмерть. Нет бы там фляжку поднести с чем-нибудь покрепче. Нет. Тут разговоры разводят. Все о пророчествах каких-то да предсказаниях. Ух, и набили же они мне оскомину, еще когда вместе с твоими сородичами Ирдис я в Замикампии хаживал». Эльф вздохнул. Казалось, он пропустил слова гнома мимо ушей. «Я не знаю, куда тебя поведет твой путь, но, сдается, он ведет в ту тьму, которой страшимся даже мы, нарнийские эльфы, сами прозываемые темными». «Уши у меня вянут от этого эльфийского красноречия», — возмутился гном. «Хлебом не корми, дай попредсказывать, дай про великую тьму да вселенское зло порассуждать». «Сугутор», — наконец повернулся к гному Ирдис, — «ради великого леса, помолчи. Вот тебе фляжка, берег на самый крайний случай. Думаю, не разочаруешься. И готовься к худшему. Потому что действо еще не кончилось. Мы отбили только первую атаку. Бой еще не выигран». «А что же твой потаенный камень?» — спросил Фес. «Он закрылся? Я больше не чувствую его силы. А этот враг, скажу тебе без утайки, дорогой эльф, мне не по зубам. Если бы не этот обелиск, мы бы не устояли». Рядом раздалось негодующее бульканье Сугутура. Гном крепко приложился к заветной эльфийской фляжке, но смолчать не мог все равно. Как это так? Его мэтр сам признается в том, что не справился бы с врагом без помощи какого-то там эльфийского каменюки. «Потаенный камень подчиняется только лучшим волшебникам Нарна», — сообщил эльф. «Мне он не подвластен, и сам решает, что и как ему делать». «Славно придумано», — угрюмо бросил Прат. «Значит, нам осталось только сидеть и ждать, пока не подойдет вторая их волна». «Если у тебя есть другие идеи, давай излагай», — дернул щекой эльф. «Пока эти бестии топчут землю Нарна, нам лучше дать бой здесь. Тут мы, по крайней мере, можем надеяться на помощь». «Значит, остаемся здесь», — слегка заплетающимся языком объявил Сугутор. «Спасибо тебе, Ирдис, возвеселил ты меня. Славное пойло вы тут варите, ох, славное!» «Зачем ты это сделал?» — нахмурившись, сказал эльфу Фес. «Чтобы напоить гнома, как правило, требовался добрый бочонок самого крепкого пива». «Умирать так не в грусти, а в веселье», — противореча сам себе печально, — произнес Ирдис. «Я умирать вообще-то не собираюсь. А если и придется, так на трезвую голову». «Не бойся, этот хмель проходит очень быстро. Куда быстрее, чем того, быть может, хотелось», — уронил Эвалю. «Несколько минут, и как рукой снимет. У гномов особенно. Их напоить, сам знаешь, дело нелегкое». «А ничего, когда дело дойдет, мой топор им всем...» «Обычное оружие нам не поможет», — грустно усмехнулся Эвалю. «Будь готов, некромант, будь готов. Может потребоваться все твое волшебство». «Какое такое все?» — хотел было спросить Неясыть. Увидел выражение глаз эльфа, застывшую в них смертную тоску, особенно острую у этого народа долгожителей. Все понял и промолчал. «Будь готов использовать для победы даже нашу смерть», — сказал ему взгляд эльфа. «Тьма бы побрала это ваше эльфийское самопожертвование», — зло подумал про себя Фес. «Меньше красивых слов и больше...» «Да, а, собственно говоря, чего больше? Чем мог помочь ему сейчас этот тонкий и изящный обитатель Нарна, с опустевшим колчаном за плечами и пустыми ножнами у пояса?» Потаенный камень не подчинялся лесному стрелку. Все, что Ирди смог сейчас сделать, даже не для себя, а для Нарна, это, что называется, геройски умереть, дав Фесу возможность пустить в ход высвобождающуюся при смерти тела силу. Некромант в сердцах топнул ногой. Сам он никаких врагов, никакой второй волны пока не ощущал. Не ощущал ничего, словно все его магические чувства в один миг отказались ему служить. Кругом негромко шумел лес, недвижный и вечной глыбой, памятником недоступному, высился прямо перед Фесом потаенный камень. Да уходил куда-то вдаль дурно пахнущий след уничтоженной дикой охоты. Прат уселся на землю, потянул завязки на заплечном мешке. Достал нечто вроде грубо вырезанной из звериного рога губной гармошки и заиграл. Немудреная мелодия поплыла над землей. Лес с неожиданной жадностью втягивал ее, словно вынырнувший из-под воды ныряльщик морской воздух. Ирдис скинул было брови. Разумеется, утонченному эльфу с его привычкой к кефарам, арфам и прочему могли резать слух звуки орочей гармошки. Но минуту спустя и он невольно заслушался. Прат играл плясовую. Гармошка в его лапах гудела, завывала и взвизгивала, словно 33 голодных неупокоенных разом. Ногой орк отбивал ритм. И Фесу словно наяву привиделась толпа сородичей Прада в развивающихся меховых накидках, праздничных уборах на бритых головах, в гремящих многочисленных браслетах на мощных запястьях, сошедшихся в лихом танце, от которого дрожит земля. Никогда раньше Ниясет не слышал игры Прада, никогда раньше даже не подозревал о подобных талантах своего спутника. Губная гармошка казалась сейчас дикостью. Хотя, с другой стороны, что еще делать в ожидании неизбежного боя, от которого ты не можешь уклониться, и лучше, чем сейчас, подготовиться к которому ты не можешь тоже. Сугутор сперва было сморщился, но потом, как-то смущенно хмыкнув, полез за пазуху и выудил оттуда маленькую флейту. При виде ее у Феса глаза едва не полезли на затылок. Это что еще за бродячий оркестр? И это наемники, солдаты удачи. Или на службу в академию принимали только при наличии умения играть хоть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Не хватало только, чтобы к этому дуэту присоединился эльф. Но тут, как нарочно, где-то за недальними деревьями глухо взвыли рога, и земля ощутимо заколебалась. Не задрожала даже, а медленно поднялась и опустилась, опустилась и поднялась. Вновь взвыл ледяной ветер. Эфес невольно подняла руку, прикрывая лицо. С ветром донесся крик, алчный, злой, нечеловеческий выкрик, наподобие приказа к атаке или что-то вроде этого. Гном и орк разом оборвали игру, вскочили на ноги. Впрочем, останься они сидеть и продолжай точно так же дудеть свою гармошку и флейту, ничего бы не изменилось. Это был не их бой и не их враг. Мечи, секиры, топоры и даже не знающие промаха эльфийские стрелы тут ничего не значили. Фес поспешно вскинул посох, наперевес, словно копье. Кто покажется на сей раз? И почему безмолвствует потаенный камень? Ирдис Эвалю шагнул назад раз, другой. Спина его уперлась в каменный монолит обелиска. Губы эльфа искривились. Они судорожно шептали сейчас что-то, что именно Фес разобрать не мог. Лесной стрелок то ли молился, то ли просто поминал все силы неласковым подсердечным словом. Кто знает.